10 еще, пожалуй, недостаточно большой коэффициент. Ну да неважно, главное — принцип. На устоях моста торчали телескопические маяки. Они так красиво светились, да к тому же указывали путь судам. Уэн отдавал им должное, но сейчас, не глядя, прошел мимо. Он направлялся прямо к намеченному месту, которое уже было видно. Но вдруг его внимание привлекло нечто удивительное. Над перилами моста вырисовывался до странности низенький силуэт. Уэн побежал туда. По ту сторону перил, на покатом карнизе с желобком, призванным облегчить сток осадков, стояла девушка. По-видимому, она собиралась прыгнуть в воду, но никак не могла решиться. Уэн облокотился на перила прямо за ее спиной. — Я готов, — сказал он. — Давайте. Она обернулась и нерешительно посмотрела на него. Хорошенькая девушка с бежевыми волосами. Вот не знаю, с какой стороны лучше броситься, выше или ниже по течению. С одной стороны, меня может подхватить течением и разбить об опору, с другой стороны, мне помогут водовороты. Но, оглушенная прыжком, я могу потерять голову и уцепиться за опору, и в обоих случаях меня заметят, и я, скорее всего, привлеку внимание какого-нибудь спасителя. — Это следует обдумать, — сказал Уэн. — И серьезность, с которой вы подходите к вопросу, весьма похвальна. Я, разумеется, к вашим услугам и готов помочь вам принять решение. — Вы очень любезны, — сказала девушка, и ее ярко накрашенные губы тронула улыбка. — А то я уже извелась и запуталась в конец. «Мы могли бы все детально обсудить где-нибудь в кафе», — сказал Уэн. «Без бутылочки я как-то плохо соображаю. Не могу ли я вас угостить? К тому же впоследствии это будет способствовать скорейшему кровоизлиянию». «С удовольствием», — ответила девушка. Уэн помог ей перелезть обратно на мост и попутно обнаружил соблазнительную округлость наиболее выдающихся и, следовательно, наиболее уязвимых частей ее тела. Он высказал ей свое восхищение. «Мне бы, конечно, следовало покраснеть, — сказала она. — Но ведь вы совершенно правы, я действительно отлично сложена. Взять хотя бы ноги, вот, взгляните». Она задрала фланелевую юбку, чтобы Уэн мог сам составить мнение о форме и ослепительной белизне ее ног. «Я вас понял, — ответил он, — и в глазах у него слегка помутилось. — Ну что ж, пойдемте выпьем, а когда во всем разберемся, вернемся сюда, и вы броситесь с правильной стороны. Они ушли рука об руку, нога в ногу, довольные и веселые. Она сообщила, что ее зовут Флавия, и этот знак доверия еще усилил его симпатию к ней. Используется тот же прием снижения. Святая Флавия Домицилла, конец первого века, христианская мученица. Вскоре, когда они уютно расположились в скромном, жарко натопленном кабачке, куда обычно заглядывали матросы со своими шлюпками, она принялась рассказывать. «Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня дурой. Но нерешительность, которую я испытывала, выбирая, с какой стороны прыгнуть и утопиться, мучила меня всегда, и мне надо было хоть раз в жизни преодолеть ее».